«Максим», — ответил я, и моя рука утонула в его могучей лапе. Больше он не сказал ничего, молча открыл перед Полиной заднюю дверь, подождал, пока мы заберемся внутрь, затем захлопнул ее, и не говоря ни слова уселся за руль. «Можешь немного поспать, если хочешь», — сказала Лазарева, как только машина выехала с гостиничной стоянки. «Пару часов у тебя точно есть, пока доедем». Спать я не хотел, поэтому просто смотрел в окно и рассматривал проносившиеся мимо нас пейзажи. Мы давно уже выехали из города, затем машина добралась до какого-то леса, очень похожего на тот, который растет рядом с Белозерском. Судя по размерам деревьев, он был таким же старым. Вскоре между деревьев стали попадаться камни, которые становились все больше и больше, а спустя еще немного времени нас уже окружали горы с высокими деревьями на них. Через некоторое время Гаврила свернул с основной дороги, и наша поездка стала уже не такой комфортной. Судя по всему, этой дорогой редко пользовались, потому что за ней явно никто не следил. Нас изрядно трясло, и время от времени мы с Лазаревой подпрыгивали на ухабах так высоко, что касались головами потолка. Так продолжалось минут 10, но оказалось, что это не все. Внедорожник свернул еще куда-то, где вместо дороги было лишь направление между деревьями. Наверное, когда-то давным-давно она здесь и была, но сейчас. Хорошо, что сегодня я еще не завтракал, иначе вся еда осталась бы здесь, в салоне автомобиля. Я посмотрел на Полину, которая тоже сидела с мрачным лицом. Похоже, она в этот момент думала примерно о том же, о чем и я. Наконец я увидел впереди несколько палаток, возле которых внедорожник и остановился. «Приехали», – пробасил Гаврила. Я вышел из машины, затем помог выбраться Лазаревой, а тем временем из самой большой палатки начали выбираться люди. Первым был хорошо знакомый мне Емельян Гордеев, за ним, судя по всему, вышли Шмелев и Ермолов. Последние двое были неуловимо похожи, примерно одинакового роста, оба с большими бородами, которые делали их намного старше. Даже одеты они были похожи, черные джинсы и рубашки в клетку. Разве что цвет рубашек отличался. Самым последним явно был Кайсаров. Черные как смоль волосы, острая бородка и не самый приветливый взгляд, которым запросто можно было хлеб резать. Он практически не смотрел на Полину, сосредоточив свой взгляд на мне. «Привет, Темников. Как приятно видеть знакомые лица!» Радостно поприветствовал меня Емельян. Затем Полина представила мне Андрея с Федором, а Кайсаров поздоровался сам. «Это и есть тот профессионал, которого мы так ждали?» — спросил он, с интересом рассматривая меня. «Меня зовут Агей Иванович Кайсаров, а я Максим», — сказал я и пожал протянутую им руку. Она была холодной, как будто я ухватился за кусок льда. Да и сам барон имел какой-то нездоровый вид. Белый как снег, со жгучими черными волосами и козлиной бородкой, он был похож на вампира. Ему бы еще клыки добавить, в черный плащ нарядить, и все, вылитый Дракула. При этом всем я не могу сказать, что барон мне не понравился. Скорее он был просто необычным, вот так как-то. Да и по взгляду видно, что далеко не дурак. Нет, такой бы точно от нечего делать сюда бы не притащился. Скорее всего, эта книга все-таки существует, либо когда-то существовала. «Есть еще другой вариант, мой мальчик», — сказал Дриан в тот момент, когда мы с бароном оценивали друг друга. «Может быть, там нет никакой книги и ему нужно что-то другое. Посмотрим», — мысленно ответил я своему другу. «Как удачно вы приехали, прямо к завтраку», — продолжал тем временем Кайсаров, теперь уже глядя на Полину. «Составите нам компанию?» — «С удовольствием», — ответила она. «Мы сегодня не успели позавтракать». «Тогда прошу», — барон указал рукой в сторону шатра. «Шикарный стол не гарантирую, но есть колбаса, сыр и шоколад к кофе. Как по мне, для завтрака вполне достаточно. Хотя, если хотите, осталось мясо со вчера. У нас есть кое-что получше», — сказала Полина и подняла вверх пакет, который мы вчера забрали из ресторана. «Пироги трех видов, на любой вкус. О, вот это уже поинтереснее», — послышалось со всех сторон. В палатке стоял приятный аромат кофе и легкий запах дыма. По центру расположился раскладной пластиковый стол, вокруг которого стояли пластиковые стулья. В общем, все было по-походному. Пока ребята делали нам кофе и бутерброды, Кайсаров не сводил с меня глаз. «Максим, вы в курсе, зачем мы здесь?» — спросил он и бросил быстрый взгляд на Лазареву. «Да, Полина мне все рассказала», — ответил я и посмотрел на тарелку с бутербродами, которую поставил в центре стола Андрей. «Прекрасно!» – воскликнул барон. «Значит, теперь и вы в курсе нашей небольшой семейной тайны. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Не стесняйтесь, спрашивайте о чем угодно. Вы не против, если мы сначала поедим?» – спросил я, после того, как передо мной появилась чашка с кофе и пироги. «Конечно, конечно, прошу прощения», – суетливо ответил Кайсаров, и мы дружно принялись за еду, ели молча. Лишь слышно было, как чавкает Гаврила, который сидел перед столом прямо на земле. Оно и понятно, какой стул выдержит этого бегемота. Я лопал бутерброды и рассматривал ребят, которые то и дело поглядывали на меня украдкой. Было видно, что им очень хочется о чем-то у меня спросить, но никто из них не решался. Лишь когда завтрак уже подходил к концу, Шмелев задал мне вопрос, который его мучил. «Максим, это правда, что ты некромант?» После его вопроса в палатке стало тихо. Все смотрели на меня в ожидании ответа, и лишь слышно было чавканье Гаврилы, которому, видимо, было абсолютно сиренево. «Кто я такой? Ты так спрашиваешь, как будто некромантов никогда не видел. В Ките же таких, как я, полным-полно», — ответил я. «Таких да не таких. Тех, которыми восхищается Лазарева, не так уж много», — улыбнулся он. «Кто-кто, а она просто так комплименты не отвешивает. Она мой друг, так что явно преувеличивает», — сказал я и посмотрел на Полину. Больше он вопросов не задавал, так что доедали мы в тишине. Кайсаров закончил раньше всех и теперь нетерпеливо поглядывал на нас. Видимо, барону не терпелось поскорее покончить со всем этим и заняться делом, ради которого мы все здесь и собрались. «Ну что же, не буду его томить». Я допил кофе, посмотрел на него и спросил: «Агей Иванович, если мы найдем вашу книгу, я бы хотел иметь возможность на нее взглянуть». «В каком смысле?» – удивленно спросил он. «В прямом. Полистать ее немного, всего лишь несколько минут, не больше. Обещаю, с ней ничего не случится, я верну вам ее в целости и сохранности». Он в задумчивости начал теребить свою бородку. «А зачем вам это нужно?» – спросил он через минуту. «Чисто профессиональный интерес», – ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально равнодушно. «Я ведь не просто некромант, а еще и алхимик. Умение обращаться с эликсирами – это дар моего рода». «Разве?» – спросил он и посмотрел на Шмелева. «Только что Андрей сказал, что вы некромант, разве нет?» «Угу», – кивнул я. Затем решил, что у меня остались силы еще на одни бутерброды, и взял его с тарелки. «У меня два дара, такое бывает, как вы знаете». «Так и есть», — сказала Лазарева. «Я могу это подтвердить, если вы не верите его словам». «Причем здесь верю или нет?» — недовольно сказал Кайсаров и поерзал на стуле. «Когда вы мне обещали помощь, вы ничего не говорили о том, что этот парень захочет посмотреть книгу». «Понятное дело, не говорила», — усмехнулся я. «Откуда Полине знать, что мне взбредет в голову? В качестве вознаграждения я плачу деньги», — решил напомнить барон. «Деньги тоже, само собой», кивнул я, покончив с бутербродом. «Я же бесплатно работать не буду, правильно? Книга – это дополнительное условие. Ну, знаете». Агей Иванович вскочил со своего стула и стремительно вышел из палатки. В этот момент Гаврила перестал чавкать, грустно посмотрел на остаток бутербродов и пирогов, а затем потопал вслед за хозяином. «Максим, вообще-то он может отказаться, и тогда мы останемся без денег», – сказал Ермолов и вопросительно посмотрел на Полину, будто хотел спросить, кого это она к ним привела. «Парни, давайте-ка кое-что проясним. Я здесь потому, что меня попросил о помощи Лазарева, которая является мне другом. Что касается вас, кроме Гордеева, я никого не знаю, и мне не важно, почему вам помогает Полина». Я вытащил влажную салфетку из пачки, которая лежала на столе, и стал вытирать руки после завтрака. «Вас интересуют деньги, а меня еще кое-что кроме них. Если барона это не устроит, я уеду домой, а он пусть ищет другого помощника. Тем более, что поездкой я и без секретной лаборатории доволен». Вновь стало тихо. «Понятное дело, что они мне скажут». В этот момент снаружи послышались торопливые шаги, и в палатку снова вошел Кайсаров. Точнее, вбежал. Обычным шагом это назвать было сложно. Он опять уселся на свой стул, который жалобно скрипнул пластиком, и сказал: «Хорошо, я согласен. Вы можете полистать эту книгу, но вы получите меньше остальных». «С чего это вдруг?» – усмехнулся я. «Нет, так это не работает. Но это будет справедливо», – воскликнул Агей Иванович. «Мы уже прошли почти весь путь, а вам нужно всего лишь закончить это дело». «Всего лишь?» – переспросил я. «Если это так и есть, то почему бы вам не обойтись без моей помощи?» Тогда я вообще не понимаю, зачем я здесь понадобился. Давайте так, барон, или вы принимаете мои условия, или ищите свою книгу без меня». Бледное лицо барона вдруг сделалось красным. Видимо, Кайсаров не привык, чтобы с ним так разговаривал какой-то мальчишка. «Вот только, есть одна проблема, книга меня интересует больше денег. Тем более, интуиция подсказывала мне, что он согласится. Я бы на его месте не стал рассказывать свою историю всем подряд, а искать кого-то еще, это лишний риск. Черт с вами, я согласен», — выпалил он. «Это другой разговор», — улыбнулся я. «Теперь можем приступать к делу, только у меня к вам будет просьба», — уже более спокойным тоном сказал Агей Иванович. «Я не хочу, чтобы о тайне моей семьи кто-то узнал. Большие деньги, которые я плачу, в том числе и за молчание. Ну вот, как я и предполагал, такие семейные истории любят тишину. Обещаю», — кивнул я, — «землю есть нужно, или так поверите?» Он пронзил меня своим взглядом, а затем вдруг откинулся на спинку стула и неожиданно улыбнулся. «По крайней мере, с чувством юмора у вас полный порядок», — сказал он и глубоко вздохнул. «Нет, землю есть не обязательно. Я вам и так верю». В этот момент общее напряжение в палатке явно спало. На лицах ребят вновь появились довольные улыбки, но меня больше всего интересовала всего лишь одна из них. Та, которая в этот момент озарила лицо Полины. Она смотрела на всех остальных с таким выражением лица, как будто только что одним ударом послала всех в нокаут. Не знаю почему, но мне было приятно за нее. Еще бы фингал этот закрасить как-нибудь. «Больше никаких вопросов у меня нет», — сказал я Кайсарову. «Будем считать, что беседа прошла в теплой дружеской обстановке». Сразу после моих слов в палатку вошел Гаврила и равнодушно сообщил своим громовым басом. «Агей Иванович, там это, воет кто-то в вашей пещере, как бы наружу кто-нибудь не вылез. Ну вот, похоже, пришло время выяснить, кто там воет. Где там мой металлический чемоданчик?» Глава 11. Для переодевания мне выделили отдельную палатку, и пока я одевался, все время чувствовал себя средневековым рыцарем, который облачается в свои доспехи перед битвой. Не хватает только верного оруженосца для полного счастья. Хотя, где-то так оно и было. Вот только я сильно сомневаюсь, что у рыцарей было столько артефактов, как у меня. На этот раз ко всему прочему прибавилась еще и шкатулка Люфицера, из которой все время слышался возмущенный писк демоненка. Парню, видите ли, не нравилось, что его все время трясли. Ему бы только поспать. «Ну ты прямо как девочка одеваешься», — сказал Емельян, когда я вышел из палатки. «Значит, есть что надевать», — усмехнулся Шмелев, с интересом осматривая меня. «Это что на тебе? Броня из змейка же». «Она самая», — кивнул я. «Солидно. Сам купил, что ли?» По-моему, в его интонации я услышал завистливые нотки, или мне показалось. «Неважно», — ответил я. «Мы идем, терпеть не могу подобных расспросов». «Что? Откуда? Где взял?» Сразу видно, что Андрей тот еще делец, своего не упустит. А вот недобрый алчный огонек в его глазах мне не понравился. Нужно будет после этой истории провести беседу с Лазаревой насчет этого парня, чтобы пореже общалась с этой хитрой рыбой. Входом в секретную лабораторию служила пещера, которая была совсем рядом с лагерем. Перед пещерой лежала гора камней. «Это мы сюда вход пробивали», — услышал я из-за спины голос барона. «Мне пришлось добыть прилично динамита, чтобы освободить проход. Едва мы вошли внутрь, как в воздухе появилось сразу 4 светящихся огонька, один из которых точно был моим. Чувствуется, что здесь собрались опытные искатели артефактов. Я хоть и не в полной мере считал себя таким, но по сути, именно так оно и было. Думаю, что по всяким пещерам я лажу не меньше этих парней. Порядок, в котором мы шли, получился следующим. Первыми топали Шмелев и Ермолов, за ними Емельян, а следом я с Лазаревой. Замыкал наш небольшой отряд Агей Иванович, ну а Гаврилу оставили снаружи. Здесь от него все равно никакого толка. Я думаю, Кайсаров тоже с большим удовольствием остался бы снаружи. По его лицу было видно, что барон все время нервничает, так что скорее всего боится. Но он шел с нами. Не знаю, может быть, боялся, что мы утаим от него какую-нибудь информацию, а может быть, просто любопытство было сильнее страха. Идти было достаточно легко, во всяком случае пока. Тот, кто сделал этот тоннель, приложил немало усилий, чтобы его выкопать. Даже ступеньки в камне вырубили. Они были сделаны достаточно грубо, но тем не менее, проделать такие работы в полном секрете, Это было явно непросто. Не сами же Кайсаровы все это делали, в любом случае привлекали к этому делу рабочих. Интересно, как им удалось сделать так, чтобы никто не разболтал об этом месте. Могу предложить тебе сразу несколько вариантов на выбор, мой мальчик, тут же решил поделиться своими соображениями Дриан. Боюсь, все они покажутся тебе не очень приятными. Мы зашли довольно далеко, прежде чем ребята впереди резко сбросили скорость. За это время мы успели пройти несколько мест, которые запросто могли быть ловушками, а в некоторых из них они и были, до тех пор, пока Полина с парнями их не деактивировали в свой первый заход в это место. Однако, сам тоннель практически не менялся все это время, вот до сих пор. Теперь же мы стояли перед распахнутой тяжелой дверью, за которой начиналось подобие полноценной каменной комнаты с ровными стенами и полом. Здесь же я почувствовал и некротическую энергию, которая шла изнутри этой комнаты, даже скорее не из нее. Судя по моим ощущениям, источник находился немного дальше. «Вот здесь мы увидели первого упыря», — шепотом сказал мне Шмелев, показывая внутрь комнаты пальцем. Открыли дверь, прошли немного вперед, а там они. Федя шарахнул парочку из них молниями, но они только еще быстрее за нами пошли. «Кстати, мы дверь за собой закрывали, разве нет?» — спросил Ермолов. «По-моему, хотела что-то сказать Полина». Но в этот момент откуда-то из глубины комнаты послышался протяжный хриплый стон. Все замерли и наступила тишина. Лишь слышны были шаги Кайсарова, который потихоньку начинал красться подальше от этой двери. «Слышал?» – спросил Шмелев. «Это один из них. Сколько их там всего, интересно знать. Сейчас узнаем», – сказал я и вошел внутрь. «Пойду посмотрю, что там к чему. Макс, ты уверен?» – услышал я испуганный голос Лазаревой. «Само собой», ответил я и отдал несколько распоряжений. «За мной никому не ходите, дверь лучше всего закрыть. Если не вернусь через час, можете расходиться по домам. Значит, вам там точно делать нечего, пока не найдете кого-нибудь покруче Темникова». Андрей как будто только и ждал моей команды, потому что едва я закончил, дверь тут же захлопнулась. «Как закончишь, постучи в дверь три раза, чтобы мы знали, что это ты», услышал я из-за двери его голос. «Тоже мне помощнички. Ладно, бог с ними. Нужно разобраться, кто там у нас стонет. Судя по некротической энергии, что-то почти родное. Для начала сделаем вот что». Вжух. Я призвал жреца смерти. Мне показалось, что в данной ситуации это самый логичный вариант. Пока он был единственным существом, с которым можно было нормально побеседовать и объяснить ему, что мне от него нужно. Появившись передо мной, жрец посмотрел по сторонам, ожидая увидеть врага, но кроме меня никого не было. С того момента, как я последний раз призывал этих парней, их внешний вид существенно поменялся. Теперь он почему-то был одет не в бесформенные мрачные балахоны, а в строгий черный костюм с белой рубашкой и галстуком. Люфицер, собака такая. Если это единственное улучшение этого заклинания, которое ему пришло в голову, то я буду трясти кубик, пока его там не стошнит. Тем временем, жрец смерти с некоторым удивлением осматривал себя со всех сторон и, судя по его довольной физиономии, новая одежда ему явно нравилась. «Рад видеть вас, хозяин. Что вам угодно?» «Привет. Как тебя зовут?» «Бран, хозяин. О, тот самый парень, который чаще всего приходит ко мне в гости. Послушай, Бран, там впереди нежить, но какая именно, я пока не знаю. Нужно выяснить этот вопрос. Я в них не разбираюсь, хозяин. По мне, все дохляки одинаковые и отличаются только формами и размерами. Во-первых, не все одинаковые, а во-вторых, отличаются не только формами и размерами, но это не важно. Ты просто иди вперед, а я пойду следом, и если услышу шум битвы, значит они где-то рядом», — начал я объяснить жрецу суть пребывания в этом месте. «Будешь моим разведчиком». «Слушаюсь, хозяин», — ответил он и поплыл над землей в комнату, а дальше в коридор, который выходил из нее. «Так, с этим ясно, теперь следующее». Вжух. В комнате появилось пятеро скелетов, которые замерли передо мной как истуканы. Недолго думая, я отправил их следом за жрецом. Эти будут в качестве скелетиков для битья, если там впереди какие-нибудь ловушки есть. Все-таки в этом плане скелеты лучше, чем зомби, потому что ходят раза в три быстрее. Звонко щелкая костями по каменному полу, скелеты потопали вперед, а я пошел следом за ними. По пути набросил на себя все ауры, в которых имелся смысл. Кроме того, на всякий случай активировал смертельное касание, чтобы в случае чего из этого мира ушел не я, хотя в таких вот случаях было бы очень неплохо, если бы имелся выбор, кто именно будет этим несчастным. Я понимаю, когда ситуация безвыходная, но вот сейчас можно было отвести риск конкретно от Лазаревой. Ну это такое, не очень хочется думать, что возникнет ситуация, когда это заклинание сработает. Рассуждая об этом, я шел вперед, сжимая в руках активированные энергетические мечи и вскоре увидел своих скелетов, которые мчались вперед по коридору. Ну как мчались, время от времени упирались в какую-нибудь стену и тупили, шагая на одном месте, пока до них не доходило, что нужно поискать другой путь. Да, совсем плохо им давались тесные коридоры. С этой точки зрения, даже безмозглые медлительные зомби выглядели привлекательнее. По крайней мере, они хотя бы сразу понимают, куда нужно идти. Тем временем я чувствовал, что мы постепенно приближаемся к конечной точке нашего пути. Некротической энергии с каждым шагом становилось все больше. Вот только мой жрец что-то не возвращается. В этот момент я услышал, как где-то там впереди в один момент застонали и зарычали десятки глоток. По-моему, Бран кого-то нашел. Едва я об этом подумал, как тут же услышал один за другим несколько взрывов, а затем звук разрядов, которые обычно сопровождают зеленые молнии жрецов смерти. Судя по всему, он решил устроить там сражение. Подстегиваемые звуками битвы, скелеты тоже ускорились и вскоре исчезли за поворотом, а я на всякий случай решил призвать еще одного помощника. Вжух, вот и еще один парень в черном костюме, который тоже посмотрел по сторонам, а затем принялся изучать свой новый наряд. «Слушаю ваших приказаний, хозяин, иди вон туда», — сказал я и указал ему направление. «Там один из твоих товарищей уже сражается, так что нам нужно к нему присоединиться». Он молча принялся исполнять приказ, а я пошел вслед за ним. Глядя на его спину в костюме, я чувствовал себя каким-то важным парнем, которого сопровождает личная охрана. Не понял, у него что, еще и туфли на ногах лакированные? Ох, Люфицер, получишь ты от меня пару ласковых. Тем временем шум битвы приближался. Мы миновали один поворот, другой. Затем мы попали в комнату, по полу которой были разбросаны человеческие кости. «Макс, по-моему, это кто-то из твоих скелетиков», — сказал Мор, когда мы проходили через комнату. «Даже пара скелетов, если судить по количеству черепов». «Дриан, я же сейчас на месте стою, правильно?» — спросил я своего друга. «Вроде бы да. Тогда почему звуки сражения становятся все ближе? Ты не знаешь?» «Бабах, клац-клац, агрх, бах». Сначала из коридора послышались все эти звуки, а потом в небольшую комнату ввалилась целая толпа. Один скелет, жрец смерти, а на них напирало штук 10 большущих упырей. Они были даже не большими, а просто огромными. Как если бы Гаврилу, который ждал нас снаружи, вдруг превратить в упыря и заставить его рычать. Жрец смерти окружил себя защитной аурой от нежити, поэтому они не могли ничего сделать. Это было, конечно, очень здорово, если не считать того, что и он им ничего особо не делал. Все заклинания против них не очень хорошо работали. Кстати, где второй жрец? Неужели они как-то смогли его уничтожить? Бабах, клац-клац-клац. Это мой последний скелет разлетелся на запчасти и теперь его косточки стучали по всей комнате. В тот же момент один из упырей прорвался через щит в виде моего жреца и ломанулся в мою сторону. Подскочив ко мне, он тут же оказался в зоне действия моей светлой ауры благословенный щит и замер на месте с ненавистью глядя на меня. Он попытался достать меня своей рукой плетью, но хрена с два, слишком далеко, зато мои мечи вполне себе до него доставали. Пока я рубил его на части, он так и не понял, почему не смог подойти ко мне. Едва я с ним покончил, как мимо жреца пролез еще один, зараза такая, прет на меня и размахивает руками как лопастями мельницы. Попадать под удар упыря дело опасное. Эти твари часто заразные попадаются. Если до крови ранит, запросто могут чумой какой-нибудь наградить, или еще какой-нибудь гадостью. Пока он пытался достать меня своими ручонками, я попробовал его переподчинить. По идее, у меня это должно было получиться. Вот только ничего у меня не вышло, и это было очень странно. Более того, я даже не смог ментально прощупать кого-нибудь из них, чтобы остановить и отдать им команды. Такое ощущение, будто это были какие-то необычные упыри, не нежить, а нечто другое. Быть такого не может, иначе как бы я чувствовал исходящую от них некротическую энергию? Может быть, это какие-нибудь мутанты, которых Кайсаровы сделали, предположил Дриан, пока я крошил в капусту второго упыря. Кстати, ты спрашивал, что они сделали с рабочими, которые строили это подземелье. Удар, еще один удар, и стоявший передо мной упырь грохнулся на пол. Так, пришло время вызывать артиллерию потяжелее. Упыри – это не спектры, так что жнецы против них должны быть очень хороши. Я вызвал для начала одного. Можно было и больше, но нужно было экономить магическую энергию. Кто знает, что там нас ждет дальше. Вжух. Передо мной вырос жнец, и я ахнул от восторга. Ну, наконец-то сразу видно, что это улучшенный вариант заклинания, а не какой-нибудь идиотский костюм. Ярко-синее лезвие его косы теперь было почти в два раза длиннее. Да и сам он, как мне кажется, выше стал. Кстати, призвал я его как раз вовремя. В тот же момент, когда появился жнец, где-то там за спинами упырей полыхнула яркая вспышка, а затем будто огненная плеть прорезала пространство и стеганула прямо по моему жрецу смерти. Офигеть! От удара этого заклинания голова от него отлетела в сторону, и жрец начал исчезать. В комнату хлынул поток упырей, а затем раздался громкий рев, от которого задрожал каменный пол под ногами. «Макс, по-моему, кто-то там орет», — решил сообщить мне Мор, пока я призывал еще одного жнеца. «Ты, как всегда, лучший капитан очевидности из всех, что я знаю». Вжух. Вот он и второй жнец вырос передо мной, а первый, между делом, очень удачно вошел в игру. Жаль, что нельзя было просто стоять и смотреть, как ловко он рубит упырей на части. Прямо глаз радуется. Не то, что в прошлый раз со спектрами. Мимо первого жнеца проскочила парочка упырей, которые тут же попали под удар внезапно появившегося второго. Очень кстати, с учетом того, что позади них есть еще кто-то крайне неприятный, то тратить силы на упырей мне совсем не хотелось. Призывать новых существ я пока не стал, но на всякий случай я активировал стойкости небесный гром. Теперь уже подземелье задрожало от моего заклинания. Все вокруг наполнилось сладкими звуками грозы. В первое время эти громовые раскаты заставляли меня изрядно нервничать, но я уже давно к ним привык, и теперь все происходило ровно наоборот. Глядя, как беснуются упыри от громких магических звуков, они мне казались прекрасной музыкой. Упыри хрипели и перли стеной на моих жнецов, которые молча делали свое дело, ритмично работая своими косами. Эта бойня продолжалась несколько минут, а потом вдруг случилось то, чего я совсем не ожидал. Оставшиеся упыри побежали обратно в темный проход, пытаясь спастись от моих жнецов, и это было очень странно. Обычно нежить так себя не ведет. Никогда не видел, чтобы мои зомбики или прочая нежить драпали от врага. Чего им бояться, если они и так уже мертвые? Тем более, если есть приказ хозяина. А тот, кто там сотрясал подземелье своим ревом, по идее и есть их хозяин, или как? Я же тебе говорил, что это необычные упыри, вновь сказал мне Дориан. Где это видано, чтобы хозяина своего не слушаться? Может быть, они сами по себе упыри, а тот, кто там ревет, тоже сам по себе, предположил я. Но вот что думает по этому поводу Мор, я так и не узнал. В этот момент из темного тоннеля выползли две руки, внутри которых вместо вен текли тонкие огненные ручейки. Они ухватились за углы тоннеля и начали подтаскивать что-то изнутри. По-моему, оно тащит само себя. Дориан, ты слышишь эти странные звуки? В промежутках между громовыми раскатами было слышно злобное рычание и треск, будто кто-то пытался протиснуться сквозь узкий проход, и при этом рвалась его одежда. Сначала в комнату въехала горка обугленных упырей, которые еще совсем недавно сражались с моими жнецами. Несмотря на то, что они были как тлеющие огоньки, некоторые из них еще дергали конечностями. Следом за ними ползло что-то большое. Ну почему каждый раз, как я спускаюсь в подземелье, в нем обязательно воняет? Пожаловался я Мору. Что за привычка жарить упырей в замкнутых пространствах? Так же и задохнуться недолго. Карма у тебя такая, мой мальчик, ответил он. Кстати, я вот думаю, может быть, тебе еще кого-нибудь призвать, пока не поздно? Неа, покачал я головой и сжал покрепче мечи. Сначала посмотрим, кто там нас хочет видеть. Глава 12. Сначала из тоннеля вылезла оранжевая лысая голова, которая была абсолютно круглой, как мяч. Из оскаленной пасти торчали острые зубы, а глаза были как узкие щелки. Я бы сказал, она была похожа на тыкву, на которой вырезали страшную морду и вставили внутрь свечу, чтобы выглядело пострашнее. Увидев меня, голова резко рванула вперед и с громким треском выползла в комнату,